И хотя сегодня, допустим, утверждается и учат так, что животные не имеют никакого духа, там только кровь, но это неправда, это не библейское. И есть три места, которые говорят о том, что есть дух животного. И одно из них говорит, откуда ты знаешь, а дух животного восходит ли вниз или вверх? Вы помните это место Писания? Второе место, которое я вам назову. Все, что имело дыхание духа жизни в ноздрах твоих на суше, умерло. Вы когда-нибудь думали об этом выражении? Дыхание духа жизни. Там, где живет дух жизни, там есть дыхание. В дереве нет дыхания. Оно воспринимает кислород, но это не то дыхание, как у нас сегодня. И в Псалме есть написано очень хорошо. Если бы ты отнял, говорит, дух твой, то все живущее умерло бы. Там речь идет не о Духе Святом, а живое творение, имея дух. Ну, это вы как хотите. Я говорю по Библии, как написано. Хотя сегодня учат, это инстинкт. Это никакой не инстинкт. Разум есть у животных. Они рассчитывают. Они просчитывают все. Смотрите, как волки охотятся. У них есть гончие, у них есть засада. Они договаривают. Какой инстинкт? Только уровень их духа гораздо ниже, чем наш. И, конечно же, мы не ведем речь о спасении духа животных. О голгофской жертве мы не ведем речи. Потому что, как правило, почему-то связывают, что если иду, значит, ему спасение надо. Говорю, а интересно, почему это? Почему вы связываете с этим? Все их спасение, оно связано с нами. Вы помните место Писания? Вся тварь совокупно стенает и мучится, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Потому что вся тварь покорила свете недобровольно, но по воле покорившему ему все. Поэтому, ну, просто мимоходом я этот вопрос зацепил в крови. Поэтому кровь назначается для очищения души или духа, как мы сегодня говорим. Блуда, ну, искверненную идолами на первом месте стоит. О чем мы сегодня говорили? Вот это ворованное, это есть идоложертвенное. В полном смысле слова. Кто такой идол? Это личность. За всеми этими деревяшками стоят бесы. Вы помните место Писания? Значит, приносили своих детей в жертву идолам ханаанским. И дальше пояснение. Они приносили бесам, а не Богу. Эти ханаанские идолы языческие. Милхом, Молох и разные. Они, как правило, делались иногда пустотелыми, иногда вот с руками такими согнутыми. Их раскаляли до красна, вот эти медных, и вложили живых детей. И они сгорали на этих руках. А для того, чтобы не было слышно шума, включали громкую музыку, которая глушила все. Но за этими идолами бесы стояли. Вот почему Павел говорил, язычники, принося жертвы идолам, приносят бесам, а не Богу. Оскверненного идолами от блуда, но здесь говорит долго не надо, удавлены и крови, и чтобы не делали другому того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Вот почему апостолы, как правило, посещали эти богослужения и там проповедовали. Потому что закон Моисеев в синагогах проповедовали в субботу. Евреи продолжали держаться законом Моисеева. И потом апостолы пользовались этим. Но на что еще хочу обратить внимание? На разницу между спасением по закону и спасением по благодати. По закону можно было получить спасение, только исполнивши закон Моисеев. Если кто-то исполнял закон Моисеев весь, но нарушал его в чем-то одном, то что было? Он становился виновным во всем. Поэтому никак не можно брать часть закона. Или весь, или ничего. Иначе, нарушая одну из заповедей, нарушаешь весь закон. Потому что закон умещал под собой очень многое, и потому нарушил в одном месте преступник перед законом. Нарушивши ту или другую заповедь. Сегодня тоже мы обращаем внимание на дела. Но еще раньше, во время закона Моисеева, спасались делами, то сегодня Бог дает спасение даром, без всякого дела. Но, если ты получил спасение, и ты уже спасенный, то ты будешь поступать, как спасенный человек. Твою веру будут подтверждать дела. Братья, если вы поняли меня, получили мы спасение даром, без всяких дел. Но если мы сегодня получили это спасение, то его подтвердит наша жизнь и наши дела. Иначе мы просто говоруны и болтуны. Говорим о спасении, а делаем лишь бы что. И да, стоит большой вопрос о нашем спасении. Поэтому и там дела стояли, имели вес. Но есть разница, притом большая разница. Там спасались делами, а здесь даром получили спасение. Но если ты спасенный человек, то и живи как спасенный. Делом каждым по собой. Иначе вполне законно поставить вопрос, который однажды Павел поставил братьям. Говорит, братья, смотрите, уверили вы. Братья, смотрите, уверили вы. Человек, который в вере, он не позволит себе нарушать Слово Божие. Если он является нарушителем, то его вера не охватила еще. Почему? Это другой вопрос. Может быть, он недавно стал на путь спасения. Может, у него есть другие причины. Но вы, наверное, наблюдали в своей жизни, когда у вас была вера, вы просто-напросто не могли поступать по-другому. Хотя вы имели полное право поступить так, как хотели. Но вера ваша не давала вам права поступить по-другому. А именно по слову. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церковью рассудили, избравши из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями. Наверное, сегодня называют таких людей лидерами, да? Апостолы, пророки, евангелисты, пастыря, учителя, диакона, пресвитера, епископа. И вот еще одно. Мужи, начальствующие между братьями. Это люди, которые отвечали в церкви за определенный участок работы. Хотя они не были, может быть, не учителями, хотя здесь написано, они имели, пророки были и наставляли, но они чинов не имели, пресвитер, диакон и так далее. Это просто были мужи, начальствующие между братьями. Еще раз читаю. Избравши из среди себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братьями, написавши и вручивши им следующее: апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. По елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрызываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. Посмотрите, вот это выражение говорит о многом, что апостолы, пресвитера, которые собирались в Иерусалиме и решали вопросы, они имели право что-то поручать. Если что-то они не поручали, они имели полное право отменить и приказать всем: не исполняйте. Потому что мы им этого не поручали, они сами пошли. Так что тут говорить о диктате, о диктатуре какой-то не приходится. Но тем не менее, вот эти люди, стоящие во главе, решали проблемы и имели право поручить что-то и отменить что-то. Потому что они стояли, ну, сказать, во главе церкви, сам Христос стоит. Но через кого он что-то делает, они стояли во главе. И когда пришло время разобрать вопрос, они сказали: мы им этого не поручали. И мы их не посылали проповедовать то, что они проповедовали. Чего мы им не поручали? То мы, собравшись, единодушно рассудили. Смотрите, рассудили, рассуждали. И голова принимала участие там. Проводили на память какие-то тексты, анализировали, рассуждали и делали решение. Рассудили, избравши мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Вот это, наверное, одна из ценнейших характеристик апостолу. Они предали души свои. Знаете, что такое «предали»? Ну, слово «предатель» предали, ну, немножко как-то звучит здесь по этому тексту, не совсем. Но мы хорошо понимаем, они просто вручили Господу всю свою жизнь, и она была уже не их. И вот что интересно, вот с такими людьми Бог и пользуется по-особому, потому что они предали свои души Ему. И вы помните, мы, наверное, еще не раз будем говорить, вспоминать эти тексты. Не все и Павел понимал. И когда однажды ему пришлось идти проповедовать, то он то в одну, то в другую сторону. Но они души свои предали Богу. И Бог не мог допустить, чтобы он пошел куда не надо. Собрался идти проповедовать в Асию. Дух что сделал? Не допустил. Почему? Он однажды свою жизнь отдал Христу. И здесь может быть наставление для нас. Ну почему тогда Павел вот так сразу не вписался в планы Божии? Это для нас загадка. Дух Святой жил, не безразличен был. Наверное, чтобы сегодня мы кое-что понимали о водительстве. Это было водительство. И Павел намерился пойти, а он ту душу свою Богу передал, жизнь свою. И Бог управляет ею: не пойдешь туда. Павел подумал, собирается идти в Вифинию. И опять Дух не допустил его. Тогда Павел молится: куда ж мне идти? У меня же есть заповедь. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Мне идти надо. И тогда ночью во сне Бог говорит Павлу: иди в Македонию. Вы знаете, почему так было? Он свою жизнь вручил Христу. И он имел полное право на его жизнь, на его поступки. Тот, кто не вручил ее, он имеет свободу идти куда хочет, проповедовать где хочет. Но я не имею в виду делать, что хочет. Но даже такой он попросит, как проповедь. Собрались, подумали и поехали. Мы едем. Но это может быть не там, где Бог хотел, чтобы вы были. Потому что, ну, не вручили жизнь. Может быть, немножечко где-то приберегли для себя. Я иногда люблю говорить, потому что так я и в жизни. Да будет воля твоя. Помните это выражение? И мы способны говорить, Господи, во всем да будет воля твоя, а в этом вопросе пусть будет моя. Есть такие вопросы, которые мы не доверяем Богу. Во всем пусть будет твоя воля, а в этом вопросе будет моя воля. И, как правило, вот по этим пунктам враг часто пробегается и делает свою работу. Потому что мы где-то говорим, да будет воля моя. Они свою жизнь предали Богу полностью. И потому, если даже они не совсем понимали, то Бог понимал, где надо, и делал так, что они оказывались в определенном месте. Туда пребывали, куда Бог хотел их направить. И это очень ценно. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно. Смотрите, когда бывает сильным послание, когда оно написано, за чьей-то подписью, и то же самое подтверждено словесно. Это два сильных аргумента. Не напиши без подписи. Кто тебе, ну, может, ты сам выдумал? Только написанное. Опять сухо. Вы знаете, что написано это сухо. Высказанное то же самое, как правило, бывает более развернуто и убедительно. И когда вот эти два момента, они в жизни есть, какого-то общества, церкви, они имеют силу. Вот вам послание. И еще дополнит вам и словесно, скажут то же самое. Мы послали к вам. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого. Воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленный и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая все, хорошо делайте. Будьте здравы. Будьте здоровы. До свидания. Повторяется дважды. Потому что Библия говорит, свидетельство двух или трех человек истинно. Поэтому если что-то Господь утверждает серьезно и не хочет, чтобы было какое-то отклонение, Он несколько раз повторяет. И за эти несколько, 2-3 раза, если пошире что-то употребляется, если побольше, но оно было достаточно, чтобы сделать определенный вывод. И никогда на одном тексте трудно остановиться, чтобы сделать какое-то решение. Обязательно несколько ищем, которые подтвердили бы или более расширили наши познания в отношении этого текста. Ибо угодно Святому Духу и нам, все-таки Святой Дух, и при рассуждениях на первом плане стоял. Потому что не мы командуем, а Он командует. И вы помните место Писания, я его неоднократно цитировал. Примите Духа Святого. Там стоит двоеточие. От Евангелия от Иоанна. И кому проще грехи, тому простится. На ком оставите, на том останутся. Или что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Но это будет только тогда, когда это будет сделано в согласии с Духом Святым. Если мы без Него будем делать решения, они будут оказаться неверными, и тогда на небе ничего не будет связано. Это будет напрасная работа, напрасные убеждения, напрасный труд. Все связывается на небе то, что на земле было связано вместе с Духом Святым, с Его согласия. Если это нет, значит нет. ибо угодно Духу Святому и нам. Поэтому очень хотелось бы, чтобы при решении вопросов прежде всего была молитва и вразумление от Духа Святого. У нас часто бывает наоборот. Решили, помолились и поставили точку. И какую точку? Подписались от Духа Святого, а он там даже никакой части не имел. Вы поняли, о чем я говорю? Такие часто бывают решения. Когда сами решили, а поставили подпись от Духа Святого. Ибо угодно Духу Святому и нам не возлагать на вас иного бремени, кроме всего необходимого, и перечислил. Соблюдающие хорошо делаете, будьте здравы. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собравши людей, вручили письмо. Они же, прочитавши, возрадовались о сём наставлении. Потому что, конечно, если для еврея это было тяжелое бремя, то для язычника это было тяжелейшее. Они не понимали ни утреннего содержания, ни значения, не понимали ничего. Хотя во всех законах или правилах Моисеевого закона обязательно содержался внутренний смысл. Во всех омовениях, во всех обрядах, у пищи чистой, нечистой, там глубокий внутренний смысл содержался. И если бы мы сегодня понимали его, мы бы имели очень обширный материал и знания, чтобы нам сегодня не уклоняться где-то. Но, к сожалению, многое для нас проходит просто непонятым. Как какие-то законы, не совсем понятые нами. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Как важно было утвердить, о чем мы неоднократно говорили в прошлый раз. Извлек, поставил и что? И утвердил. Вот здесь вот ученики были поставлены, но не были утверждены. И поэтому, когда пришли и принесли нечто неудобовразумительное, то как богобоязненные, они очень сильно стали колебаться. Вы знаете, люди богобоязненные, они колеблются, потому что боятся Бога огорчить. Которые так вот просто, а им какая проблема? Кто-то однажды сказал, я, говорит, понимаю так, и по-другому не хочу понимать. Меня так устраивает. И все. И вся проблема решена. Хотя в самом деле, ну, это не решение вопроса и не решение проблемы. И если надо, то надо и передумать, и перестроить. Иначе впоследствии может быть ущерб для души. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братьям и утвердили их. Думаю, что здесь было не просто учение, а было обильное пророческое слово. И иначе не было его подмечено, будучи пророками. Поэтому не правы те, которые говорят, что если это слово от Господа, будет очень коротким. Да, бывает очень коротким, но бывает и обильным. Еще не в этом дело, много было сказано или мало. Важно в том, чтобы говорил Бог и не дерзал сам. Вот и все. Вот здесь как раз момент подмечен, когда Иуда и Сила, будучи пророками, обильным словом утвердили. Что такое обильно? Ну, это не 2-3 слова. Это разложили по полочкам, все, и на личные нужды, и так далее, и так далее. Пробывши там некоторое время, они отпущены были братьями к апостолам. Но Силе рассудилось остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествую вместе с другими многими, другими многими Слово Господне. Смотрите, уча и благовествуя. Опять разница поставлена. Уча – это что-то более глубокое было. А благовествие – покайтесь, Христос умер за вас, вне крови Христа нет спасения. Все. Благая весть. Уча и благовествуя. Так что благовестник и учитель, и один и другой христианин, и один и другой имеют служение, но то совершенно, сказать, разные люди, не скажешь, Божьи люди, но их проповеди отличаются. И притом очень резко отличаются. По некоторым времени Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, и как они живут». Вот норма. Норма поведения служителя. Не только один раз пришли и сказали, но пришли, где-то побыли, пожили в другом месте, и говорят: пойдем опять посетим их и посмотрим, как они живут, какие у них проблемы, и поможем им укорениться и утвердиться. И это очень важно. Когда одни и те же периодически проезжают по церквам, если приезжает совершенно новый, к нему, как правило, люди относятся настороженно. Но когда приезжает тот, через кого уверовали, это имеет большую силу и огромный авторитет. Поэтому очень важно, здесь просто открыто служение, которое совершалось, и норма поведения, как должно быть. Шли, поведовали, ушли. Говорят: пойдем опять пройдем. Посмотрим, как они живут. И, конечно же, неинтересно было, как они живут, ну, по плоти просто, какие у них дома, как они стоят в вере. Вот основная забота, которую апостол Павел проявлял о тех людях, которым он раньше проповедовал. Пойдем и посмотрим. И вот дальше. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называя его Марком. Вот мы опять с ним встречаемся. Помните, мы говорили, собрался и пошел домой. Но Павел полагал не брать отставшего от них Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Думаю, что долго мы об этом говорить не будем, мы об этом и говорили. Помните, что виноват был Марк во всем, но, несмотря на то, что Павел и Варнава друг против друга ничего не имели, но через Марка получили огорчение. Так что грех, если не добивается прямой цели, то он пытается ухватить что только можно рядышком. Интересно, правда? Ну ничего, друг против друга не имели никогда. Но из-за Марка произошло огорчение между ними. Один хотел взять, а другой сказал: не возьму. Он не шел с нами на дело, он нас оставил ответственным, я просто-напросто не могу ему доверять. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом, хотя имели хорошее желание пойти вместе. Но из-за Варнавы не сошлись во мнении, огорчились и разлучились. И Варнава взял Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, был поручен братьями благодати Божией. Но на что я еще обращу внимание? Хотя они огорчились, но нигде не написано, чтобы они что-нибудь говорили друг против друга. Чтобы Павел говорил на Варнаву, такой все-таки человек халатный: он нас оставил, а он его взял. А Варнава никогда не говорил: какой жестокий Павел, ошибся человек, не взял его. Оба они делали одну работу. Они воспитывали Марка. Не думаю, что они поняли сразу, в чем дело. Но это была Божья работа. Потому что через Павла Бог проявил строгость к Марку. Сказал: Марк, смотри, к чему это привело. Уже больше тебя Павел брать не хочет. Все, ты подорвал свой авторитет. А через Варнаву Бог поддержал Марка. Он понимал, что он не что нужен кому-то. Вы понимаете, как Бог делает? Говорит, с одной стороны, помните Иова, интересное место Писания? Он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя. Что значит спасет? То есть отдаст в руки, а потом будет спасать. А уже в седьмой не коснется тебя зло. И вот два человека, и они имели разум, они имели Дух Святой, они не стали друг против друга воевать. Потому что они делали одну работу. Если бы Павел взял Марка без проблем, он никогда не понял бы, что он сделал. Он еще раз учудил бы так где-нибудь. Ну что, раз сошло с рук, почему бы другой раз не сделать? Но он понял сейчас, что это нехорошо. Есть все-таки претензии к нему. И это не просто он где-то на прогулке оставил, он трудный момент оставил. И если бы Варнаву не поддержал, наверное, разбился бы Марк окончательно. И сказал бы, все. Они делали одно дело. Они восстанавливали Марка. Это была очень интересная работа. У нас же часто бывает, так восстанавливая кого-то, стенка на стенку. Они такие, они такие. Вот как раз в этом вопросе апостолы дали пример, как должно делать. И дальше мы читаем, и Павел Марка опять при нем, уходили вместе после. Ну, на этот раз он сказал, нет, не пойдешь, я не хочу с тобой идти. Дал понять Марку, что упрячь думай, когда ты что-то направляешься делать или что-то решаешь. И проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви. Здесь надо остановить внимание, был поручен благодати Божией братьями. Вот нигде вы не найдете, чтобы кого-нибудь отправляли и остались безучастные. Помните, мы читали, с молитвой и с постом предали. Здесь братья поручили благодати Божией. И всегда было так, что несколько человек отправляли, а остальные все молились и поддерживали. Не было, что отправили и забыли. Имели серьезный подход к делу. И знали, что отправлять на труд можно только, помолившись хорошо и предавши благодати Божией.